некогда полная жизни императорская столица, какой Петр помнил ее по временам своего детства. Направлялся он к арене своих мальчишеских забав, туда, где когда-то была маленькая площадь по названию Торговая, над которой высился храм Девы Марии Заступницы, и который, как он слышал, напрасно искал бы и теперь. На месте домов, образующих эту площадь, выросло новое здание дворца, пражской резиденции Вальштейна, герцога Фридлянского. Здание обширное, пышное и прочное. У Петра не было даже самого туманного, самого приблизительного представления о том, как ему проникнуть в этот дворец и освободить Либушу. В надежде набрести на какую-нибудь идею, он хотел оглядеть дворец хотя бы издали. Но едва он въехал на ту часть Малостранской площади, которую когда-то называли Итальянский плац, дорогу ему преградил человек в длинном плаще и широкополой шляпе, надвинутой на самые брови. Подойдя ближе, человек этот проговорил быстро и тихо: «Не ездите дальше, пан Кукань. Не приближайтесь к дворцу Вальштейна. Герцог приказал своим стражникам схватить вас, как только вы появитесь. Я знаю про это, так как сам состою у него на службе. Герцог рассчитывает, что вы доберетесь до Праги не ранее завтрашнего дня, но я ждал вас уже сегодня, потому что хорошо знаю вас и знаю, на что вы способны. Вот и пришел вас встретить». Это и была та вторая неблагоприятная весть, до того неприятная и зловещая, что побудила бы менее упорного человека поворотить коня в обратный путь и предоставить Либушу ее судьбе. Но не таков был Петр Кукань из Кукани. «Рад, что вижу вас здоровым и невредимым, Мартин», — сказал он, узнав того бывшего веретария, который когда-то еще во время зимовки в Черном лесу прыгнул в глубокое ущелье. «Спасибо за предостережение, но я не враждую с Вальштейном». «Зато он, как показывают обстоятельства, враждует с вами», — возразил Мартин. «Он знает, что вы собрались в Прагу и с какой целью, и приказал схватить и арестовать вас. В вашем добродетельном стане есть шпион и предатель, и, думается мне, не стоило бы большого труда угадать, кто этот человек. Но мне необходимо попасть во дворец. Женщина, которую я приехал спасти, заточена где-то там внутри. Знаю. И знаю также, что зовут ее Либуша по прозвищу Кураж», — кивнул Мартин. «Да беда-то в том, что ваша цель известна и Вальштейну». «Действительно, это беда. Но я не откажусь от своего замысла». «Есть ли у вас иные намерения, кроме как спасти Либушу?» Петр ответил, что иных намерений у него нет. «Это меня радует», — сказал Мартин. «Вам знакомы эти места?» «Сколько я тут назорничал мальчишкой!» — воскликнул Петр. «А почему вы спрашиваете?» «Знаете ли вы кладбище, где хоронят казненных?» — вместо ответа осведомился Мартин. «На площади пяти церквей?» «Знаю. Там жил некогда доктор, который выкапывал трупы и потрошил их. У него там был домишко. Уже во времена моего детства домишко этот был развалюхой, точно так же, как и костел святого Михаила, при котором было то кладбище. Но слушайте, Мартин, я не прочь повспоминать о прошлом, только думаю, сейчас для этого не самое подходящее время». Это замечание Мартин пропустил мимо ушей. «Вальштейн велел восстановить этот домишко», — сказал он, — «и живет там теперь некто в железной маске». «В железной маске? Вот именно. По приказу Вальштейна человек этот носит железную маску, прикованную к его лицу. Никто не знает, кто он. Но, по всей видимости, это безобидный сумасшедший. А в подвале его домика заканчивается тайный подземный ход —